Юрай Хип. Демоны или волшебники? Под Рождество 1969 года в Англии у всех на устах было имя великого писателя Чарльза Диккенса, столетие смерти которого широко отмечалось по всей стране. Под шумок менеджер британской группы Spice Джерри Брон предложил ребятам новое название – Юрай Хип, Урия Хип. Так звали персонажа из романа Диккенса «Дэвид Копперфилд» 1850-го. Подлого и лицемерного интригана. История группы началась в 1967 году в английском городке Уотамстоу. Состав собрал 20-летний гитарист Мик Бокс. А барабанщик предложил в качестве вокалиста кандидатуру своего кузена Дэвида Гаррика. Тот поначалу отказывался, но после нескольких кружек пива согласился выйти на сцену и подошел идеально. Правда, фамилию он сменил на Байрон в честь знаменитого поэта-романтика. Менеджер и владелец лейбла Джерри Брон взял шефство над группой и скоро предложил контракт многообещающим новичкам. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. Father was the leading man. Said, you're not welcome on our land. Then as a foe, he told me to go. Во время записи первого альбома в Юрай Хип влился клавишник Кен Хенсли, образовав ведущую троицу вместе с Миком Боксом и Дэвидом Байроном. В ноябре 1971 года в состав вошли барабанщик Ли Керслейк, басист Гэри Тейн, родом из Новой Зеландии, родился классический состав Юрай Хип. Бокс – воплощение беспечного оптимиста. Мощный ритм Керслейка – идеальный клей для партий других музыкантов. Он играл не от запястья или предплечья, а вкладывал в каждый удар вес всего тела. Хрупкий и худосочный Гэри Тейт – яркий контраст с его убедительной игрой на басу. Добавьте сюда рослого Кена Хенсли с неортодоксальным мышлением и способностью писать незабываемые хиты, а также обаятельного вокалиста, и вы получите идеальную команду пионеров хард-рока. Только в 1972 году этот состав записал два альбома «Demons and Wizards» — «Демоны и волшебники» и «The Magician's Birthday» — «День рождения волшебника». Хенсли вспоминал. «В то время группа была по-настоящему сфокусирована. Мы все хотели одного и того же, были готовы на одни и те же жертвы ради достижения цели, были преданы идее. Энергия и энтузиазм принесли свои плоды в виде хороших продаж и будущих перспектив». Следующий альбом Юрай Хип записали во Франции, в известной студии «Château de Ville», куда ездили записываться среди прочих Марк Болан и Элтон Джон. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me, and a road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la la, la la la la. Strangest places. There wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces. And not one was aware of the fire that burned in my heart. «Sweet Freedom» вышел в сентябре 1973 года, а новая пластинка начала свою жизнь в январе 1974 года, уже в мюнхенской студии. И здесь впервые у Юрая Хип работа всерьез не пошла. Начали сказываться внутренние конфликты. Кен Хенсли вызывал зависть, так как получал больше всех авторских отчислений. А гастролировать приходилось всем в равной мере. Финансовые вопросы теперь занимали парней больше, чем сама музыка. А Дэвид Байрон не выбирался из запоя. Альбом «Wonderworld» получился слабым и аморфным. Еще одним источником проблем была героиновая зависимость басиста Гэри Тейна, который начал колоться еще до прихода в группу. Однажды на концерте в Далласе из-за плохого заземления усилителя он получил удар током, упал без сознания и был увезен в больницу. Пришлось отменять все оставшиеся американские концерты и отложить 3 выступления в Англии, что означало огромные убытки. Через 3 месяца Юрай Хип пришли к выводу, что здоровье Гэри Тейна не позволяет ему состоять в группе. И аршинные заголовки в газетах сообщили, что одна из ведущих английских рок-групп лишилась басиста. Всего через 3 месяца, 8 декабря 1975 года, девушка 27-летнего Гэри Тейна обнаружила его мертвым в его лондонском доме. Он умер от чересчур большой дозы героина. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Замена нашлась быстро. В Юрай Хип вошел басист King Crimson и Roxy Music Джон Уэттон. Опытный автор, надежный человек, который быстро привел утопающую в противоречиях группу в чувство. По словам Бокса, он был настоящим стержнем, человеком, на которого можно было во всем положиться, и который, кроме того, постоянно производил новые идеи. Первый же альбом, записанный Джоном Уэттоном, «Return to Fantasy», 1975, доказал, что он попал в нужный состав. Диск стал международным бестселлером, поднявшись до 7-го места в Британии. Юрай Хип получили самый продаваемый у себя на родине альбом. За его выходом последовало еще одно изнуряющее мировое турне по Скандинавии, Европе, Британии, США и Канаде, в ходе которого группа выступила перед миллионом зрителей и пролетела в общей сложности 48,3 тысячи километров. Очередная проверка на износоустойчивость, которую прошли не все. Side by side, they will see us ride. But if they cared to look, then they would see it's our return to fantasy. Fantasy. На 4-м концерте в Луисвилле, штат Кентукки, Мик Бокс навеселе упал со сцены и сломал лучевую кость правой руки. Огромная проблема для гитариста одной из важнейших хард-групп мира. пьяный Мик доиграл концерт, не обращая внимания на адскую боль, помогая себе коньяком. Невзирая на указания врачей, он решил продолжать турне. Ведь речь шла о совместном доходе. Два раза в день ему меняли гипсовую повязку, а перед выходом на сцену делали 3 обезболивающих укола. И все же главным алкоголиком в команде, без сомнения, был Дэвид Байрон. Как рассказывал Хэнсли, одно дело, когда слегка пьян басист или чуть под кайфом гитарист, но когда вокалист пьян вдрызг и не может говорить, падает, не видит ни группы, ни зала, это уже серьезная проблема. При этом амбиции участников группы росли как на дрожжах. И Кен Хэнсли, и Дэвид Байрон готовили сольные альбомы. В турне Хэнсли начал требовать для себя не только отдельных гримерок, но и персонального гастрольного менеджера. На фестивале в Кливленде Дэвид Байрон потребовал, чтобы 200 метров от отеля до площадки каждый участник Uriah Heep проехал на собственном лимузине. В том же концерте участвовали Aerosmith, The Faces и Blue Oyster Cult, которые все старались перещеголять друг друга в погоне за рок-н-ролльными крайностями. Но всех обставил Род Стюарт, который прилетел на вертолете. Новый альбом High and Mighty 1976-го рекламировался с размахом. Вечеринка по случаю выхода была организована на вершине горы в Швейцарии, куда журналистов и гостей доставляли на специальном самолете. Сам альбом при этом являл признаки творческого кризиса. Песни для легковесной пластинки написал один только Кен Хэнсли при минимальном участии Джона Уэттона. Продюсировать High and Mighty парни решили сами с помощью 2 техников, так что оставленный не у дел продюсер Джерри Брон нисколько не удивился, когда альбом провел в английском хит-параде всего неделю на 55-м месте. Кен Хэнсли счел, что провал пластинки был предопределен не столько качеством ее материала, сколько недостатком рекламы от Bronze Records. Как бы то ни было, альбомы Uriah Heep продавались все хуже и хуже. Отношения внутри коллектива при всей самоуверенности становились все натянутее. Музыканты практиковались в зависти, злословии и клевете. Дурная слава бузатера Дэвида Байрона черной тенью легла на всю группу. В 1975 году Uriah Heep выступили в зале Philadelphia Spectrum на 25 тысяч человек. Дэвид Байрон пил теперь не только после концертов, но и вообще в любое время. На сцене он чуть не упал, наступил на микрофонную стойку, которая отскочила и порезала ему губу. По наполненному публикой залу пронесся рокот, и Дэвид решил, что над ним смеются. Рассвирепевший вокалист весь концерт материл зрителей последними словами. Через год в той же Филадельфии Uriah Heep не могли собрать на свое шоу и 3000 человек. Кен Хэнсли обратился к менеджеру с ультиматумом. «Или я, или Байрон. Кто-то должен уйти». Перепуганный Джерри Брон срочно вылетел из отпуска на Багамах, чтобы устроить общее собрание. Байрон подвергся общественному порицанию и получил испытательный срок в 2 месяца. Но исправляться не спешил. В Швейцарии он напился, упал со сцены и первые 6 песен пел из оркестровой ямы. В 1976 году на концерте в Испании Дэвид Байрон выступил в последний раз в составе Uriah Heep, после чего был уволен. Вокалист не был шокирован, он ответил, что все понимает. Все ополчились на Байрона, но после его ухода дела не пошли лучше. По словам Кена Хэнсли, оказалось, что это конец группы. Какая-то магия ушла вслед за фантастическим фронтменом, а 2 недели спустя группу покинул и Джон Уэттон. Музыкантов это событие повергло в шок. Но басист явно чувствовал себя не в своей тарелке в Uriah Heep. Кен Хенсли вспоминал: «Когда он к нам присоединился, мы подумали, что просто одного превосходного басиста заменяем другим превосходным басистом. Но не учли личностный фактор, ставший критическим. Это напоминало неудачную пересадку кожи. Тело отвергло ее. Уэттон сделал хорошую карьеру, перейдя к Брайану Ферри, потом Вейша и так далее. Дэвид Байрон же постепенно исчез из вида, заливая свою тоску алкоголем. 28 февраля 1985 года 38-летний экс-вокалист Uriah Heep умер от сердечного приступа. Дела у группы пошли на спад. На место Джона Уэттона был взят Тревор Болдер, который до того записывался с Дэвидом Боуи. На вакансию вокалиста претендовали многие, включая Дэвида Ковердейла, который только-только освободился после распада Deep Purple. Но был взят Джон Лоутон из группы Lucifer's Friend. Но эти перетряски не могли спасти группу, которая вдруг вышла из моды. Uriah Heep в качестве разогрева ездили на гастроли с американскими монстрами Kiss, а участники продолжали ссориться и спорить. Джон Лоутон недолюбливал Кена Хенсли, который не скрывал своих колоссальных доходов. Основной автор группы владел огромным домом с оборудованными прямо там же студиями и коллекцией роскошных автомашин, но все-таки ушел в 1980 году. Всего в группе за всю ее историю переиграли порядка 24 человек. В конце концов остался один Мик Бокс с аккомпанирующим составом и название группы. Вероятно, Uriah Heep не осознавали степени той любви, которой их имя было окружено среди советских фанатов рока. Но все раскрылось, когда в декабре 1987 года английские гости пожаловали в Москву. Одними из первых среди западных рок-звезд. Одного рекламного щита с надписью «Uriah Heep в Москве» у спорткомплекса «Олимпийский» хватило, чтобы на 10 концертах Uriah Heep побывали 180 тысяч человек. Такие толпы группа не собирала и в свои лучшие годы. Вокалист Берни Шоу даже сравнивал ажиотаж с битломанией. Все 10 концертов в Олимпийском были записаны. Из этих пленок была собрана достаточно бодрая пластинка «Live in Moscow» 1988 с тремя новыми песнями. С тех пор новейший состав Uriah Heep с неизменным Миком Боксом в обойме частый гость на российских просторах. Of a thousand. Very Heavy, Very Humbly, 1970. Дебютный альбом Uriah Heep украсила обложка с лицом Дэвида Байрона в паутине, и он носит странное, отсылающее к Диккенсу название Very Heavy, Very Humble, что можно перевести как «очень тяжелый, но очень скромный». Он действительно тяжелый, но не такой уж скромный. Начало впечатляющее. Боевик «Джипси» увлекает в скоростную поездку с первых секунд звучания. Останавливается в середине, а затем продолжается какофонией органа и гитары, в то время как Байрон напыщенно ведет рассказ о бродячей королеве. Впрочем, группа еще не перешла к прямолинейному хард-року. Здесь нашлось место и вполне традиционному блюзу «Lucy Blues» и многослойным вокальным гармониям «Dreamer». Uriah Heep иронично называли «The Beach Boys» хард-рока. И кавер-версия песенки «Come Away, Melinda», которую в 1963 году исполнил Гарри Белафонте. И помпезному хоралу «Bird of Prey», который вошел в американскую версию альбома. Ребята из Uriah Heep пробуют себя в мрачной огнедышащей эстетике, которая стала одним из важнейших элементов в алхимии раннего тяжелого металла, где-то между электричеством Deep Purple и колдовством Black Sabbath. Критики разнесли альбом в пух и прах, и один из них даже обещал, что покончит с собой, если Uriah Heep добьются успеха. Вот интересно, какой способ самоубийства он выбрал?